Она стояла в огромном зале со сводчатым потолком, в коробке из серого камня, куда, если призадуматься, мог спокойно влезть их с папой дом, а еще Пит и Джека, кот и старушка Уна. Запрокинув голову, Асин выкрикнула первое пришедшее в голову слово и, так и не дождавшись ответа от эха, сделала несколько несмелых шагов вперед. Вдоль стен тянулись шкафы, заставленные книгами, а в самом центре растянулся коренастый темный стол. Но зал выглядел пустым и отчего-то нелюбимым. На полу валялись мятые страницы и перетянутые выцветшими лентами свитки. В одном из углов громоздились несколькими кривыми колоннами тома и томики. А совсем неподалеку Асин увидела куб, который, стоило только на него посмотреть, обиженно щелкнул. «Ну, прости», — выдохнула Асин, почувствовав себя виноватой. Ведь это она так бесцеремонно швырнула его за край. Напряженное молчание длилось недолго. Сперва раздался треск, будто кто-то проворачивал ключ, желая запустить уснувший механизм. А затем зазвенело, загрохотало с такой силой, что Асин растерялась. Она дернулась в одну сторону, в другую, зажав уши ладонями, но звук, Асин вспомнила его, так отмеряли время часы, которые иногда продавал папа, окружал ее. Она ощущала его почти физически. Он бил по ногам, хлестал по щекам и пульсировал в голове, а лежавшие на полу камни плясали, то и дело подскакивая и откатываясь к стенам. Вновь воцарилась тишина. Накрыла Асин огромным стеклянным куполом. Она почувствовала себя бабочкой в банке любопытного малыша, который то ли отпустит на волю, то ли одним ловким движением отнимет крылья. Только вместо ребенка — загадочная бесконечная башня. Пыльный дом последнего живого жреца — Отца Солнца. Асин заставила себя убрать руки от ушей и поняла. Она едва слышит шум океана и крики чаек, зато звон, будто кто-то бил ложкой по пустому железному котлу, по-прежнему отдается в висках. Бесконечная башня вела себя подозрительно тихо, но это не казалось хорошим знаком. Асин затаила дыхание, подобрала с пола куб и сделала пару шагов к столу, выхватывая в темноте огромного зала все новые и новые детали. В какой-то момент она даже тряхнула головой, стараясь отогнать наваждение. Она могла не заметить мелочи вроде пожелтевшей бумажной фигурки, но как она упустила из внимания широкую винтовую лестницу, ведущую наверх, в густую черноту, собравшуюся под каменной аркой. «Не ныряй в арке», — вспомнила она напутствие Вальдекриза. «Даже если очень захочешь, поверь, тебе не понравится». Не больно-то Асины хотелось. Она прищурилась, показала язык изогнутым перилам и треснувшим ступеням и прошла мимо стола к полупустым полкам. Отчего-то ей показалось, что куб должен стоять именно там. Вновь засвистел ветер. Бесконечная башня будто протяжно выдохнула. Тончайшая паутинка в шкафу всколыхнулась и, поймав рассеянный солнечный свет, заблестела серебром. Поначалу Асин даже очаровала это зрелище, но тут же, легонько стукнув кубом о гладкую деревянную поверхность, она нахмурилась. Не мог. Ну не мог дом, не брошенный человеком, так выглядеть. И бесконечная башня словно услышала ее мысли. С грохотом на пол упала швабра, плюхнулась следом мокрая тряпка, а на подоконнике невесть откуда возникло ведро с чистой водой. Асин заметила лишь крохотную птичку, спорхнувшую из железной ручки. Но не могла же она, эта малютка, притащить такую тяжесть. «Давно тебя не убирали?» — спросила Асин, засучивая невидимые рукава и подмигивая. Со всех сторон раздался скрип, и она приняла его за согласие. Старательно выметая пыль из углов, Асин чувствовала себя будто на палубе корабля. Бесконечная башня медленно покачивалась, то накреняясь и опускаясь ниже, то вновь поднимаясь и выравниваясь. И если поначалу Асин пугалась и задерживала дыхание, при этом не давая уехать ведру, то позже поймала ритм и стала танцевать. Стучали стоявшие на полках предметы, заливались садившиеся на окно печушки, а затем, в этот момент Асин даже остановилась и приложила к уху ладонь, пытаясь понять, не послышалось ли, запели и киты. Их голоса звучали так близко, будто каждый влетал в окно, проплывал прямо над головой Асин и исчезал. Она замерла, прижав к груди швабру, посмотрела наверх и захохотала, правда, заметив призрачный изгиб хвоста и едва различимое белое брюхо. Асин протянула к ним руку, встав на носки, но пальцы прошли сквозь гладкое тело. «Поймала!» — воскликнула она. «Поймала тебя, слышишь?» Она сложила ладони рупором, чтобы голос ее звучал громче, и кит тут же откликнулся. Асин закружилась веретеном, раскинув руки и очерчивая шваброй неровный мокрый круг, пока мимо плыли они. Невидимые и холодные, будто сотканные из ночного неба, киты. Асин подпевала их песни, заполняющие башню. Солнце играло на гладких выгнутых спинах и плавниках и веслах. Бесконечная башня вдруг затряслась, и Асин, показалось, хохочет, точно добрая бабушка, глядящая на резвящихся внуков. В попытке в очередной раз погладить кита Асин отложила швабру, одним ловким движением забралась на стол и чуть не упала, когда тот, не привыкший держать людей, зашатался. Она съежилась, прижала к груди кулаки, зажмурившись. Все-таки устояв, распрямилась и, окутанная светлой песней, от которой кружилась голова, провела рукой по гладкому китовьему брюху. Оно было холодным и несло на себе океан, собиравшийся вытянутыми каплями и тяжело падавший вниз. Поэтому, когда Асин спрыгнула на пол, она почти не удивилась, что потому побежали в разные стороны круги, будто весь он был залит водой. «Уф!» — выдохнула она и вытерла тыльной стороной ладони взмокший лоб. «Совсем вы меня отвлекли!» — весело бросила она китам и помахала им рукой. Они так и плыли, из окна в стену, продолжая напевать. И, выметая пыль из углов, Асин снова присоединилась к ним, нанизывая бусинами слова на их мелодию. Она рассказывала историю о маленькой сияющей девочке, чудесным образом попавшей на один из островов с Луны. Удивительно. И откуда она, такая крошечная, сложившаяся в плавно текущие стихи, появилась в голове Асин? Возможно, это была мамина песня. Других объяснений она не находила. «Киты пропали», — последний махнул на прощание хвостом. И Асин остановилась, положив подбородок на черенок швабры. Бесконечная башня недовольно заскрипела деревянными предметами, даже оконная рама начала трещать, угрожая развалиться. «Что потом?» — спросила Асин, уже зная ответ. Башне было интересно, чем же закончится история. «Она улетела обратно, конечно же». Она заправила прядь волос и чуть виновато улыбнулась, потому что здесь она была чужой. Хотя мне почему-то кажется, что и там тоже. Тише, добавила она и накрутила на щетку изящную паутинку. Работалось споро, и пускай было тяжело, силы почти не заканчивались. Асин смахнула пыль с книжных полок, оттащила стол к стене. Полы, конечно, не сверкали, зато она без страха могла ходить по ним босиком. Бесконечная башня сияла чистотой, и тем нелепее смотрелись на фоне зала испачканные землей ступени. К ним Асин не хотела приближаться. А вдруг хищная арка утянет ее в свою вытянутую пасть? Лежавшие по углам книги заняли свои места на полках, свитки Асин сложила пирамидками. Вышло ровно 3 штуки. Она нашла даже вырванный своими руками пучок травы и тут же выбросила, немного устыдившись. Ни разу она не кидала в чужие дома ничего. Это было, по меньшей мере, неприлично. «Тебе, наверное, здесь жутко одиноко», — бросила через плечо Асин, выливая в окно грязную воду. Она поставила ведро на подоконник, но стоило ненадолго отвлечься, и оно пропало. А на его месте снова сидела, вертя круглой головой, желтогрудая птаха. Бесконечная башня заскрипела, закряхтела и вдруг выплюнула на пол одну из книг, тяжелую, со слепым тиснением на темной коже. Асин не видела ее корешок на полках, иначе он сразу бросился бы в глаза своими золотистыми лозами. Наверняка своевольный дом прятал эту книгу среди других, куда более невзрачных томов, не желая поначалу делиться. А теперь буквально швырнул к ногам удивленной гостьи. «Хочешь, чтобы я почитала?» Вместо того, чтобы поднять книгу, Асин села перед ней и зашуршала пожелтевшими страницами, рассматривая стройные ряды кое-где стершихся рукописных букв. Они складывались в понятные слова, а те сливались в непривычно длинные предложения. Древний том, который легко можно было использовать как пресс для квашеной капусты, хранил не один десяток сказок, и подобных им Асин не видела раньше. «Какую ты хочешь?» Она осторожно подцепила уголок страницы и перелистнула, боясь, что бумага под пальцами превратится в труху. «Или предлагаешь мне выбрать?» — удивилась Асин, укладывая книгу на колени. «Ну, давай попробуем». Сказки оказались страшными. Таким в новом мире не было места. Поэтому Асин, временами покусывая прядь волос, погрузилась точно в холодную воду в неизвестность истории, где маленькие дети, брат и сестра с тугими светлыми локонами, отправились в лес по указке жестокого отца, не желавшего более кормить 2 голодных рта. Асин ахала и прикрывала глаза, будто так рассказ вмиг слетит со страницы и вместе с любопытными птицами упорхнет прочь. Но буквы все так же хищно чернели, а сказка продолжалась, уводя детей все глубже, к необычному дому с карамельными окнами. Асин громко возмущалась, стучала кулаком по полу или ерошила собственные волосы, когда мысли начинали беспорядочно метаться, но это не помогало. Она упрашивала брата с сестрой вернуться и ругала их отца за столь опрометчивое решение, но истории, уже перенесенные на бумагу, не слышали человеческие мольбы. Наверное, именно поэтому они так захватывали. Они играли с чувствами, не оправдывали ожидания, разбивали сердца, позволяли путешествовать по никогда не существовавшим местам, не покидая комнату. И даже когда слова Асин, казалось, услышали, и дети вернулись домой, она не смогла порадоваться. Прядь волос, стерпевшая все недовольство, слиплась, и теперь походила на печальную ветвь ивы. А вот бесконечную башню это, казалось, только позабавило. Она затрясла и затрещала, заскрипела шкафами, застучала по полу мелкими камешками. Лежавший на полке куб громко, издевательски как-то щелкнул, и Асин тут же фыркнула на него, чтобы не дразнился больше. «Это ужасно!» — возмутилась Асин, указывая на красивый узор из густых черных завитков, отделявший одну историю от другой. «А у тебя нет ничего другого, более сказочного, где девочка превращается...» Она замолчала, упав в собственные мысли. Когда на верхних этажах башни загудел ветер, Асин вдруг задумалась о том, что понимает ее. Будто каждый звук внутри ее головы обращается словами. «Да не знаю я». Она встала, сунув книгу под мышку, и принялась отряхивать платье. «Я никогда не сочиняла». Но бесконечная башня мигом уличила ее в обмане. А кто бы не уличил, ведь девочки, проводящие слишком много времени в вымышленных мирах, рано или поздно задумываются о своем. Это почти как завести кота, только более хлопотно. По крайней мере, кот не приведет в твой дом десяток другой незнакомых людей, с которыми придется уживаться. Раздался грохот. С полки на пол свалился неуклюжий деревянный конь с двумя ногами. «Ну ладно, сочиняла. Но очень давно», — негромко призналась Асин, подбирая игрушку с единственным нарисованным черным глазом, смотревшим на нее с явным недовольством. «У меня плохо получалось, и все героини были похожи на меня. Не смейся, пожалуйста». Но башня не думала потешаться. Она слушала тихо и не бросалась вещами. «Я писала про океан», — сказала Асин, возвращая на полку книгу, а следом и коня. «А потом сжигала, чтобы папа не грустил. Я ведь обещала, понимаешь?» Она пожала плечами. «Обещала, что в моей жизни не будет океана. Никогда. А как его не может быть, когда он везде?» — спросила она, но скорее у себя, чем у башни. «Глупо так». Она потерла слезящийся глаз и тихо засмеялась. Ведь не было никого, кто мог бы читать ее истории, говорить, что они хороши или хотя бы неплохи. И вместе с ней следить за приключениями героини, отличавшейся от Асин только именем и цветом волос. Так миры рождались и умирали внутри нее. Она лишь сжигала их неполноценные тела. Только бы папа не узнал, как сильно океан в ее голове и сердце просится наружу. Когда Асин готова была уже разрыдаться, громко, по-детски, пока почти никто не видит, с полки слетела еще одна книга. Раскрыла нутро, рассыпав по чистому полу изорванные страницы. Асин тут же бросилась к ней. Она извинялась, складывая под обложку листок за листком, а на них знакомым почерком плясали буквы и цифры. «Что это?» — удивилась Асин, прищурившись на странную дату. «Указанный в углу год наступит, когда ее уже не будет в живых, а еще ее детей, и детей ее детей». «Танет Танвар?» Она провела пальцами по имени и опустилась ниже, туда, где текст заканчивался двумя короткими, будто прилипшими друг к другу буквами «Т» и «К». Они казались странными, словно тот, кто оставил их, старался не забыть собственное имя. «Тьерри Карце?» Асина уставилась на стену бесконечной башни, медленно поднимая толстенную книгу с выпадающими страницами. «Это дневник Вальдекриза?» Солнце заволокло тучами, и в комнату влетел пахнущий океаном холодный ветер. «Зачем?» Асина и так увидела лишнее. Поэтому, поднявшись, она вернула истрепанную книгу на полку, туда, где ей было самое место. Среди других таких же коричневых и пухлых корешков. Но бесконечная башня тут же вновь сбросила дневник. Тот вылетел из шкафа и врезался уголком Асин в грудь. Почему-то она настаивала. «Нет!» Асин замотала головой, не желая влезать в чужое прошлое, копошиться в воспоминаниях, наверняка местами болезненных. «Я ухожу, слышишь? Это грубо с твоей стороны, он же твой...» Она хотела бросить небрежное хозяин, но одумалась. «Он же твой жрец!» По небу прокатился непредвещающий дождя гром. Башня вздрогнула, как-то даже по-человечески, и Асин пожалела ее, такую одинокую и брошенную. Ведь судя по пыли, которая совсем недавно клубилась под столом и за шкафами, по паутинке, развешанной то тут, то там, они и давно не вспоминали. «Я устала», — слышалось в каждом скрипе, в каждом скрежете. «Я так устала». «Ты так хочешь, чтобы я прочитала?» — уточнила Асин. И услышала в ответ молчаливое согласие.